Удивительно, как растет и расширяется мир человека, устремленного к свету, и как помогает этому росту каждое сознательное усилие. Но как же отличен мир мой от множества личных и малых мирков, которыми окружают себя люди? Формула «отвергнись от себя» предполагает отказ от личного мира и следование за своим владыкой, дабы войти в его мир, с ним слиться, заменив новым миром мир старый в себе. Разрушение старого мира и свержение старых богов и кумиров, так тесно связанных с личным мирком человека, преследует цель освобождения сознания от ненужных нагромождений. Для того, чтобы этот процесс не имел обратной реакции, в тонком мире идет уничтожение целых построений и выкристаллизовавшихся веками и затвердевших тонких образований и мысленных форм, служивших основою суеверий, догматизма, изуверства, привычек, традиций и всех отрицательных уявлений, задерживающих течение эволюции. Насколько эти формы устойчивы и сильны, можно судить по тому, как трудно разрушить хотя бы укоренившиеся тысячелетиями представления о неизбежности войн, кровопролития и убийств. Но ныне смиряются на плане астральном чудовища фантомы, так долго державшие в плену мысль человека. Уничтожается то основание, на котором держались эти антиэволюционные мысли, представления и идеи. Не имея основания в мире надземном, эти чудовищные образования разрушаются в прах и не дают уже возможности проявить их энергии в мире земном. Скоро увидят люди, что, подобно песочному замку, рухнет все здание старого мира, ибо основания, на котором держалось оно, уже нет. Та последняя борьба за идеи нового мира, которая происходит сейчас, стала возможной и стала победной только лишь благодаря уничтожению в мире надземном и тонком форм старого мира. И потому же дается и ручательство наше за то, что окончательная победа достигнута будет. Мир старый еще силен, но это уходящая сила старика, у которого будущее угасание и смерть. В то время как новый мир юноше может быть уподоблен полному сил и энергии жизни. Старый мир обречен, как прошедшая ступень эволюции, через которую Земля уже прошла и к которой уже никогда не вернется.